Глава 30. Что случилось потом? Рисан лежал на соседней кровати, подперев голову рукой. Потом корабль загорелся. Мерзкое это дело, кширская смесь. Тушится только магией. А наш единственный чародей погиб в самом начале битвы. Стрела в горло, и все. «Я слышал, будто магов, как обычных людей, не убьешь», — удивился Рисан. «Для этого требуется то ли специальное оружие, то ли какой-то ритуал». «И так, и не так». Венд вздохнул, переворачиваясь на спину, вспоминая свой неудачный поход за местью. «Чем слабее чародей, тем легче его убить. Ученика или подмастерья, практически как простого человека. Наш таким недоучкой и оказался». «Но придется постараться, если хочешь убить мага в ранге мастера. В первую очередь пробиться через щиты. Потом многие маги зачаровывают себя от стали, от железа, от любого существующего металла. Клинок не сможет даже разрезать кожу. Чем старше и могущественнее маг, тем больше защитных ритуалов он провел, тем сложнее его уничтожить». «Но есть какое-то универсальное оружие». Глаза Рисана загорелись лихорадочным интересом. «Оружие, гарантированно убивающее колдунов!» «Селин», — после короткой паузы ответил Вент. «Единственный металл, от которого невозможно защититься. Он пробивает всю их поганую магию». «Селин», — повторил Рисан, словно пробуя слово на вкус. «На что он похож? Как его найти?» «На самом деле ты его знаешь», — уточнил Вент. «Но только под названием Святого Серебра». Рисан резко сел. «Это оно и есть? Оружие богов? Разве это не по-особенному обработанное серебро?» «Нет. Цвет немного похож, но и только». «Где его можно достать?» Выражение лица юноши говорило. «В поход за искомым оружием он готов хоть сейчас». Венду вновь подумалось, что слишком многое в рассказах мальчишки о прошлом не вяжется ни с его поведением, ни с некоторыми проявленными интересами. Впрочем, место их первой встречи подсказывало, на какого именно мага юноша точит ножи. Вент не собирался отстаивать собственное право перерезать Тангилу глотку. Он бы искренне поблагодарил любого, избавившего мир от этого бесовского отродья. Но как нетренированный домашний мальчик сумеет то, что не получилось у него с товарищами? Скорее, в безымянном лесу на севере добавится еще одна безымянная могила. «Нигде», — сухо проговорил Вент, тоже садясь. «Селин нельзя купить, украсть или выменять. Все оружие из него, существующее в нашем мире, можно пересчитать по пальцам, и места, где оно хранится, известны только верховным жрецам». «Но ведь маги погибают постоянно. Я помню, отец рассказывал, прежде чем Тангила признали главой Ковина, он убил около дюжины самых сильных темных». «Чаще всего так они и гибнут. От магии», — кивнул Вент. «Чем искать Селин, проще и дешевле нанять десяток светлых, и те принесут голову темного тебе на блюде». «Тогда почему ты пошел сам?» — потребовал Рисан. «Ни один светлый в здравом рассудке не согласился выступить против Тангила», — резко ответил Вент. Ринна говорила тогда, будто верит в его удачу, хотя воин с самого начала подозревал, их поход был лишь растянувшимся самоубийством. Крохотный шанс имелся, конечно. Крохотный шанс есть всегда. Им действительно могло повезти. «А если найти светлого не в здравом уме?» — задумчиво уточнил юноша, и Вент рассмеялся его упрямству. «Таких тоже находили. Никто не выжил. Однажды, когда Тангила только-только провозгласили великим, мне стало интересно, отчего светлые так упорно пытаются уничтожить именно его. Тангил ведь далеко не первый великий темный, убивший предшественника из светлых. Тогда мне объяснили, что своим существованием маг нарушает равновесие сил». «Нарушает? Как?» «Магичка, с которой я говорил, этого не знала, просто повторила речь учителя». Вент пожал плечами. «Тогда я эти слова запомнил, но глубоко вникать не стал, а позднее просто хотел отомстить». «Стало быть, магия или оружие из Селина?» — задумчиво сказал Рисан. «Превосходящая магия. Или уровнем силы, или количеством противников», — педантично уточнил Вент. И добавил, усмехнувшись, выговорив слова с подчеркнутой столичной тягучестью, в последнее время вошедшей в моду среди аристократов. «Правильно ли я понял, о мой юный спутник с таинственным прошлым, будто у тебя тоже есть причина желать Тангилу смерти?» Рисан встал с кровати, подошел к окну и несколько минут стоял так, глядя на пустую ночную улицу. Потом закрыл ставни и повернулся к терпеливо ждущему Венду. «Да, у меня есть веская причина. Я даже могу назвать ее, если ты спрашиваешь не из простого любопытства». «Не из любопытства», — подтвердил воин с интересом, следя за тем, как изменился вид его спутника. Домашний мальчик или нет, но в такие моменты Вент ничуть не сомневался, что парень получил благородное воспитание, и хотя бы один из его родителей имел перед своей фамилией приставку «Ар». И не простую «Ар», как у самого Венда, но сдобренную изрядной порцией богатства, титулов и земель. Не хватало Рисану скромности, проскальзывало иногда в речи и поведении высокомерия аристократа, с детства привыкшего к чужим поклонам. Парень, впрочем, быстро спохватывался, а Вент прежде не видел необходимости мучить спутника неудобными вопросами. «Мой брат в заложниках у Тангила». Голос юноши, несмотря на все самообладание, дрогнул. «Я пытался подготовить побег, но у нас не получилось. Единственный способ освободить брата — это убить мага». «Как зовут твоего брата?» — спросил Вент. Рисан заколебался, не желая называть имен, и воин укоризненно покачал головой. «Если ты не доверяешь мне, не стоило начинать рассказывать». «Его зовут Риен». «А имя семьи?» Губы юноши неприязненно сжались, но он все же ответил. «Аркорм». «Ваш отец граф Аркорм?» «Да». «И Риен твой брат?» «Прости, если я что-то путаю, но у старого графа родилось только двое сыновей, старший из которых погиб несколько лет назад». «Двое законных», — через силу выговорил Рисан, отводя взгляд. «Вот как», — пробормотал Вент. «Но воспитывались вы вместе, и графиня не возражала?» «Мы иногда виделись», — нехотя ответил юноша, пропустив вопрос о жене графа мимо ушей. «Извини, если покажусь циником», — осторожно проговорил мужчина. «Но не лучше ли тебе будет, если Риен никогда не вернется? В отсутствие законных сыновей часто наследуют бастарды». Рисан, вскинув голову, ожег его злым взглядом. «Ты меня за подонка принимаешь? Он мой брат, и я люблю его. Если понадобится, убью за него любого. Или умру сам». «Ну, прости, прости». Вент успокаивающе выставил вперед ладони. «Прости, я вовсе не хотел тебя оскорбить. Такая преданность достойна восхищения, но уж очень редко встречается. Прости еще раз». Юноша резко кивнул, принимая извинения. «Значит, цель у нас, по сути, одна?» Вент вопросительно поднял брови. «Да», — согласился тот. «И у меня появились кое-какие идеи. Но сначала давай определимся. В этом мы вместе?» «Ты забыл о моем проклятии?» — вопросом на вопрос ответил воин. «Не случится ли так, что вместо помощи ты получишь товарища, который не способен контролировать себя?» «Я помню», — Рисан кивнул. «Возможно, найдется способ, если не снять проклятие, то хотя бы обойти его».